Иммануил Кант. Критика практического разума. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. В настоящем исследовании будет достаточно объяснено, почему эта критика называется критикой не чистого практического разума, а просто практического разума вообще. Хотя, казалось бы, больше подходило первое заглавие ввиду параллелизма между практическим и спекулятивным разумом. Это исследование должно доказать только то, что чистый практический разум существует, и с этой целью оно критикует всю его практическую способность. Если это ему удастся, то нет надобности критиковать саму чистую способность, чтобы узнать, не выходит ли здесь разум с этой способностью как одной лишь претензией за свои границы, как это случается со спекулятивным разумом. В самом деле, если он как чистый разум действительно есть практический разум, то он на деле доказывает свою реальность и реальность всех понятий. И тогда ни к чему всякое умствование против возможности для него быть таковым. С допущением этой способности твердое основание приобретает и трансцендентальная свобода, и именно в том ее абсолютном значении, в каком нуждался спекулятивный разум при применении понятия причинности, чтобы спасаться от антиномии, в которой он неизбежно попадает, когда в ряду причинной связи хочет мыслить себе безусловное. Но там он мог установить это понятие только как проблематическое, как не невозможное, не будучи в состоянии подтвердить объективную реальность его, и лишь с той целью, чтобы из-за мнимой невозможности того, что он должен признать, по крайней мере, мыслимым, не быть оспариваемым и не быть вергнутым в бездну скептицизма. Понятие свободы, поскольку его реальность доказана некоторым аподектическим, то есть неопровержимым законом практического разума, составляет ключевой, замковый камень свода всего здания системы чистого, даже спекулятивного разума, и все другие понятия о Боге и бессмертии, которые, как одни лишь идеи не имеют в этой системе опоры, присоединяются к нему и с ним, и благодаря ему приобретают прочность и объективную реальность, то есть возможность их доказывается тем, что свобода действительно, так как эта идея проявляется через моральный закон. Но свобода — единственная из всех идей спекулятивного разума, возможность которой мы не постигаем, а знаем априори, так как она есть условие морального закона, который мы знаем. Для того, чтобы не усмотрели непоследовательности в том, что теперь я называю свободу условием морального закона, а потом в самом исследовании утверждаю, что моральный закон есть условие, единственно при котором мы можем осознать свободу, я хочу напомнить только то, что свобода есть, конечно, ratio essendi морального закона. А моральный закон есть ratio cognoscendi свободы. В самом деле, если бы моральный закон ясно не мыслился в нашем разуме раньше, то мы не считали бы себя вправе допустить нечто такое, как свобода, хотя она себе и не противоречит. Но если не было бы свободы, то не было бы в нас и морального закона. Идеи же о Боге и бессмертии не условия морального закона, а только условия необходимого объекта воли, определенной этим законом. То есть условие одного лишь практического применения нашего чистого разума. Стало быть, мы не можем этих утверждать, что познаем и усматриваем возможность двух идей, не говоря уже об их действительности. Но все же они есть условия применения морально определенной воли к ее объекту, данному ей априори, высшему благу. Следовательно, можно и должно допустить их возможность в этом практическом отношении, хотя мы и не можем теоретически познать и усмотреть ее. Для последнего требования в практическом отношении достаточно того, что они не заключают в себе внутренней невозможности, противоречия. Здесь есть одно, в сравнении со спекулятивным разумом, только субъективное основание убеждения, которое, впрочем, для столь же чистого, но практического разума объективно значимо и которое посредством понятия свободы дает идеям о Боге и бессмертии объективную реальность и право, более того, субъективную необходимость, потребность чистого разума допустить их. Хотя этим разумом в своем теоретическом познании еще не расширяется, а только дается возможность, которая прежде была проблемой, а здесь становится утверждением, и таким образом практическое применение разума связывается с элементами его теоретического применения. И эта потребность не есть какая-то гипотетическая потребность, проистекающая из произвольного намерения спекуляции, согласно которому необходимо нечто допустить, если хотят дойти до завершения применения разума в спекуляции. Это законная потребность допустить что-то, без чего не может иметь место и то, что мы неукоснительно должны полагать для целей нашего поведения. Конечно, нашему спекулятивному разуму было бы более угодно решать эти задачи самому не таким окольным путем и сохранять их как воззрения, необходимые для практического применения. Но с нашей способностью спекуляции дело обстоит не так уж хорошо. Те, кто хвастаются столь возвышенным познанием, должны не скрывать его, а представить для публичной проверки и высокой оценки. Они хотят доказать. Прекрасно. Так пусть они докажут это. И тогда критика положит к ногам победителей все свое оружие. Что же вы стали? Нет, не хотят. А ведь счастье желанное он им дозволил. А так как они на самом деле не хотят доказать это, по всей вероятности, потому что не могут, то мы снова должны взяться за оружие, чтобы понятие о Боге, свободе и бессмертии, для которых спекуляции не находят достаточного доказательства их возможности, поискать в моральном применении разума и основать их на этом применении. Только здесь и разгадывается загадка критики, как можно отрицать объективную реальность сверхчувствительного применения категории спекуляций и тем не менее признавать за ними эту реальность по отношению к объектам чистого практического разума. Это неизбежно должно казаться непоследовательным до тех пор, пока такое практическое применение знают только по названию. Но как только на основании полного анализа последнего убеждается, что мыслимая здесь реальность вовсе не сводится к теоретическому определению категории и расширению познания до сверхчувствительного, а этим только имеет в виду, что в практическом отношении им всегда присущ какой-то объект, так как они или априори содержатся в необходимом определении воли или неразрывно связаны с его предметом, то эта непоследовательность исчезает, так как применение этих понятий не такое, в каком нуждается спекулятивный разум. Но здесь обнаруживается почти неожиданное и удовлетворяющее нас подтверждение последовательного образа мыслей спекулятивной критики. А именно, ввиду того, что она предметы опыта как таковые, в том числе и наш собственный субъект, признает только явлениями и тем не менее в основу их полагает вещи сами по себе, следовательно, внушает, чтобы не считали все сверхчувственное вымыслом и понятие его лишенным содержания. Практически разум теперь сам по себе и без соглашения со спекулятивным разумом дает сверхчувственному предмету категории причинности, а именно свободе, реальность, хотя только как практическому понятию и только для практического понимания, следовательно, на деле подтверждает то, что там можно было только мыслить. И в то же время странное, хотя и бесспорное положение спекулятивной критики, что даже мыслящий субъект для себя самого во внутреннем созерцании есть только явление, в критике практического разума находит свое столь полное подтверждение, что необходимо было бы додуматься до него, если бы даже критика чистого разума и не доказала этого положения. Соединение причинности как свободы с причинностью как механизмом природы, где первая приобретает твердое основание для человека в силу нравственного закона, а вторая в силу закона природы, и притом в одном и том же субъекте, невозможно, если не представить себе человека по отношению к первой существом самим по себе, а по отношению ко второй – явлением, в первом случае в чистом, а во втором – в эмпирическом сознании. Без этого противоречие разума самим собой неизбежно. Благодаря этому я понимаю, почему самые серьезные возражения против критики, которые мне до сих пор встречались, вертятся главным образом вокруг этих двух пунктов, а именно. С одной стороны, в теоретическом познании отрицаемое, а в практическом утверждаемая объективная реальность, применяемая к ноуменам категории, а с другой — парадоксальное требование считать себя как субъекта свободы ноуменом и вместе с тем в своем собственном эмпирическом сознании феноменом по отношению к природе. В самом деле, до тех пор, пока нет еще определенного понятия о нравственности и свободе, нельзя и угадать, что, с одной стороны, хотят полагать как ноумен в основу мнимого явления, а с другой, возможно ли вообще составить себе о нем понятие, если прежде все понятия чистого рассудка в теоретическом применении посвящались исключительно лишь явлениям. Только обстоятельная критика практического разума может устранить все эти превратные толкования и осветить ярким светом тот последовательный образ мышления, который и составляет ее величайшее преимущество. Этого достаточно для оправдания того, почему в нашем сочинении понятия и основоположения чистого спекулятивного разума, которые уже были предметом особой критики, кое-где еще раз подвергаются исследованию, что вообще не очень-то подобает систематическому развитию воздвигаемой науки. Так как на уже рассмотренные вещи следует ссылаться, однако не надо их снова исследовать. Но что здесь было дозволительно и даже необходимо. Дело в том, что разум вместе с этими понятиями рассматривается здесь в момент, когда он переходит к совершенно другому применению, чем то, которое они имели у него там. Но такой переход делает необходимым сравнение прежнего применения с новым, чтобы точно отличить новый путь от старого и в то же время указать их связь между собой. Поэтому на такого рода рассуждения, в том числе и на те, которые еще раз имеют своим предметом понятие свободы, но в практическом применении чистого разума нельзя смотреть как на вставки, которые служат только для того, чтобы восполнять пробелы критической системы спекулятивного разума. Ведь по своему замыслу эта система в своей сфере полная. И, как это часто бывает при спешной стройке, сзади подставлять еще стойки и подпорки. Нет, они как настоящие звенья, которые делают заметной связной системы, служат для того, чтобы реально показать те понятия, которые там могли быть представлены только как проблематические. Это напоминание касается главным образом понятия свободы, о котором необходимо с удивлением заметить, что еще очень многие хвастаются тем, что они его очень хорошо понимают и могут объяснить его возможность, между тем, как они рассматривают его только в психологическом отношении. Но если бы они до этого точно исследовали его в трансцендентальном отношении, они признали бы и его необходимость как проблематического понятия в законченном применении спекулятивного разума и полную непостижимость его. Если бы они затем перешли с ним к практическому применению, они сами собой должны были бы дойти именно до указанного определения этого применения к его основоположениям, до которого они вообще-то никак не хотят снизойти. Принятие свободы — это камень преткновения для всех эмпириков, и в то же время ключ к самым возвышенным практическим основоположениям для критических моралистов, которые видят благодаря ему, что они необходимо должны поступать рационально. Ввиду этого я прошу слушателя внимательно просмотреть то, что говорится об этом понятии в заключительной части аналитики. Пусть знатоки подобного рода работ сами судят о том, сколько усилий стоило такой системе чистого практического разума, какая развивается здесь из его критики, пройти прежде всего к истинной точке зрения, с которой можно верно указать ее целое. Правда, она предполагает уже основоположение метафизики нравов, но лишь постольку, поскольку эти основоположения предварительно знакомят нас с принципом долга и дают и обосновывают определенную форму долга. В остальном же она обходится без посторонней помощи. Один рецензент, который хотел сказать что-то неодобрительное об этом сочинении, угадал более верно, чем сам мог предположить, сказав, что в этом сочинении не устанавливается новый принцип моральности, а только дается новая формула. Но кто решился бы вводить новое основоположение всякой нравственности и как бы впервые изобретать такое основоположение, как будто до него мир не знал, что такое долг, или имел совершенно неправильные представления о долге? Но тот, кто знает, что значит для математика формула, которая совершенно точно и безошибочно определяет то, что надо сделать для решения задачи, не будет считать чем-то незначительным излишним формулу, которая дает это по отношению ко всякому долгу вообще. То, что здесь деление всех практических наук не доведено до завершения так, как это сделала критика спекулятивного разума, кроется в природе этой способности практического разума. В самом деле, если мы хотим классифицировать обязанности как обязанности человека, то частное их определение возможно только тогда, когда мы до этого познаем субъект этого определения человека, исходя из его действительной природы, хотя бы лишь постольку, поскольку это необходимо по отношению к обязанности вообще. Но это уже не относится к критике практического разума вообще, которая должна только показать принципы его возможности, объема и границ полностью, без особого отношения к человеческой природе. Это деление относится, следовательно, к системе науки, а не к системе критики. Во второй главе аналитики я, надеюсь, дал удовлетворительный ответ одному правдивому и резкому, но достойному уважения рецензенту указанных основоположений метафизики нравов на его упрек относительно того, что понятие блага не установлено там до морального принципа, как это было бы, по его мнению, необходимо. Мне можно сделать еще один упрек, а именно, почему я заранее не дал дефиниции понятия способности желания или чувства удовольствия, хотя этот упрек был бы несправедлив, так как такую дефиницию, по всей справедливости, можно уже предполагать как данную в психологии. Но, конечно, дефиниция могла бы быть построена и так, что чувство удовольствия полагалось бы в основу определения способности желания, как это действительно обычно и делается. Но тогда высший принцип практической философии по необходимости должен стать эмпирическим, что еще надо было бы доказать и что совершенно опровергается в настоящей критике. Поэтому свою дефиницию я хочу здесь дать такой, какой она и должна быть, чтобы этот спорный пункт, как и полагается, вначале оставить нерешенным. Жизнь есть способность существа поступать по законам способности желания. Способность желания — это способность существа через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений. Удовольствие есть представление о соответствии предмета или поступка с субъективными условиями жизни, то есть способностью причинности, которой обладает представление в отношении действительности его объекта, или определение сил объекта к деятельности для того, чтобы создать его. Большего мне и не надо для критики понятий, которые заимствованы из психологии. Остальное сделает сама критика. Легко заметить, что при такой дефиниции остается нерешенный вопрос, всегда ли удовольствие должно быть положено в основу способности желания, или же при известных условиях оно следует только за ее определением. Ведь эта дефиниция составлена из одних только признаков чистого рассудка, то есть из категорий, не содержащих ничего эмпирического. Такая осмотрительность очень желательна во всей философии, и тем не менее о ней часто забывают, а именно на основе рискованной дефиниции высказывают свои суждения еще до полного анализа понятия, которое часто достигается только весьма поздно. Во всей критике как теоретического, так и практического разума дан не один повод восполнить некоторые пробелы в старом догматическом развитии философии и исправить ошибки, которые можно заметить лишь тогда, когда мы делаем из понятий такое применение разума, которое направлено на разум как на целое. В ней приняты во внимание и некоторые другие возражения, которые дошли до меня от людей, доказывающих, что им дороги поиски истины. Ведь те, кто видит только свою старую систему и уже заранее решил, что должно быть одобрено или не одобрено, не желают никакого обсуждения, которое могло бы быть препятствием для их частных целей. Так я буду поступать и впредь. Когда дело идет об определении особой способности человеческой души по ее источникам, содержанию и границам, то, исходя из природы человеческого познания, это, конечно, возможно только в том случае, если точное, и поскольку это возможно при нынешнем положении уже приобретенных нами элементов его, полное изложение его начинать с его частей. Но здесь надо обратить внимание еще на нечто другое, имеющее более философский и архитектонический характер, а именно на необходимость правильно постичь идею целого, из нее в чистой способности разума обратить пристальное внимание на все части в их отношении друг к другу, выводя их из понятия этого целого. Подобное исследование и подтверждение возможно только после самого близкого знакомства с системой. И те, кто был недоволен первым изысканием, следовательно, считал бесполезным приобрести это знакомство, не дойдут и до второй ступени, а именно до общего обзора, который представляет собой синтетическое возвращение к тому, что прежде было дано аналитически. И неудивительно, что они везде находят непоследовательность, хотя пробелы, которые они предполагают, имеются не в самой системе, а только в их собственном нелогичном мышлении. В этом исследовании я не опасаюсь упрека в том, что хочу вводить новый язык, так как способ познания здесь сам собой становится близким к популярности. С этим упреком не согласится никто и в отношении первой критики, если он не только перелистывал книгу, но и продумал ее. Выдумывать новые слова там, где в языке нет недостатков в терминах для данных понятий, это ребяческое стремление выделяться из толпы, если не новыми и верными мыслями, то новыми заплатами на старом платье. Если поэтому слушатели указанной книги знают более популярные термины, которые столь же соответствуют мысли, как соответствовали, по моему мнению, употребляемые мною термины, или надеются доказать ничтожность самих этих мыслей, а значит и каждого обозначающего их термина, то в первом случае я буду им очень обязан. Ведь я хочу только одного — быть понятым, а во втором — они окажут услугу философии. Но пока те мысли еще существуют, я очень сомневаюсь, чтобы было возможно найти для них соответствующие и, однако, более употребительные термины. Больше чем непонятности, я здесь иногда опасаюсь превратного толкования некоторых терминов, которые я выбирал с величайшей тщательностью, чтобы правильно усвоили понятия, на которые они указывают. Так, в таблице категории практического разума под рубрикой «Модальности, дозволенные и недозволенные», практически объективно возможные и невозможные, в обычном словоупотреблении имеют почти тот же самый смысл, что и следующая категория «долга» и «противного долгу». Но здесь первое должно обозначать то, что находится в соответствии или противоречии с только возможным практическим предписанием, как и при решении всех проблем геометрии и механики. А второе — то, что находится в таком же отношении к закону, действительно заключающемуся в разуме вообще. И это различие в значении не совсем чуждо и обычному словоупотреблению, хотя и несколько непривычно. Так, например, оратору как таковому недозволительно создавать новые слова и словосочетания. Поэту же это до известной степени позволительно. Но ни в одном из этих случаев нет мысли о долге. В самом деле, тому, кто хочет обесславить оратора, никто в этом помешать не может. Здесь дело идет только о различии императив при проблематических, ассерторических и аподектических основаниях определения. Точно так же в примечании, где я сопоставлю моральные идеи практического совершенства в различных философских школах, я отличаю идею мудрости от идеи святости, хотя я объявил их в самой основе и объективно одним и тем же. Но в данном месте я подразумеваю под этим ту мудрость, которую приписывает себе человек, стоик, следовательно, субъективно, как свойство, измышленное для человека. Может быть, термин «добродетель», которыми стоики так щеголяют, лучше обозначает характерные черты их школы. Но термин «постулат» чистого практического разума может вызвать больше всего превратных толкований, если его путают с тем значением, которое имеют постулаты чистой математики и которые заключают в себе аподектическую достоверность. Однако в математике постулируют возможность действия, предмет которого априори теоретически стал заранее известен как возможный с полной достоверностью. А здесь постулируется возможность предмета, Бога или бессмертия души из самих аподектических практических законов, следовательно, только для практического разума. Ведь эта достоверность постулируемой возможности не есть теоретическая, стало быть, и не аподектическая необходимость, то есть познанная в отношении объекта, а необходимое положение стало быть только необходимая гипотеза в отношении объекта для исполнения ее объективных, но практических законов. Для этой субъективной, но все же истинной и безусловной необходимости разума я не сумел найти лучшего термина. Так были бы теперь найдены априорные принципы двух способностей души — познавательной способности и способности желания, и определены по условиям, сфере и границам своего применения, а этим было бы положено прочное основание для систематической и теоретической и практической философии как науки. Самое худшее, с чем могли бы столкнуться все эти усилия, это если бы кто-нибудь сделал неожиданное открытие, будто вообще нет и не может быть априорного познания. Но этого нечего опасаться. Это было бы равносильно тому, как если бы кто-нибудь при помощи разума захотел доказать, что разума нет. В самом деле, мы говорим лишь, что мы нечто познаем разумом, когда сознаем, что могли бы знать это и в том случае, если бы это даже не встречалось в опыте. Стало быть, познание разумом и априорное познание — суть одно и то же. Было бы явным противоречием пытаться выжать из основанного на опыте суждения необходимость, как из камня воду, а вместе с ней придать этому суждению истинную всеобщность, без которой нет умозаключения, стало быть, и вывода по аналогии, которая представляет собой, по крайней мере, предполагаемую всеобщность и объективную необходимость, и, следовательно, всегда имеет их предпосылкой. А подменять субъективную необходимость, то есть привычку объективной, которая имеет место только в априорных суждениях, значит отрицать способность разума судить о предмете, то есть познавать этот предмет и то, что ему присуще. Тогда о том, что бывает часто и всегда следует за определенным предшествующим состоянием, мы не могли бы сказать, что от этого состояния можно заключать к другому. Ведь это означало бы уже объективную необходимость и понятие об априорной связи. Мы могли бы только ожидать таких случаев, наподобие животных, то есть должны были бы отвергать понятие о причине по существу как ложное и как чистый обман мысли. Если бы мы попытались восполнить такое отсутствие объективной и вытекающей из нее всеобщей значимости тем, что мы не нашли бы никаких оснований предписывать другим разумным существам другой способ представления, и это было бы законным выводом, то наше неведение принесло бы больше пользы расширению нашего познания, чем всякое размышление. В самом деле, только потому, что мы не знаем других разумных существ, кроме человека, мы имели бы право предполагать, что эти существа созданы такими, какими мы познаем себя. То есть тогда мы их действительно знали бы. Я здесь уже не говорю о том, что не всеобщность признания доказывает объективную значимость суждения, то есть значимость его как познания. Если бы эта всеобщность даже случайно имела место, то это суждение еще не могло бы дать доказательства соответствия с объектом. Скорее, одна только объективная значимость и составляет основу необходимого всеобщего согласия. Юм чувствовал бы себя очень хорошо при такой системе всеобщего эмпиризма в основоположениях, ведь он, как известно, требовал лишь, чтобы в понятии причины вместо всего объективного значения необходимости признавали только субъективное, а именно привычку, дабы отрицать право разума на какое бы то ни было суждение о Боге, свободе и бессмертии. И он прекрасно умел, если только признают его принципы, делать из них выводы со всей логической убедительностью. Но и сам Юм принимал эмпиризм не настолько общо, чтобы включать в него и математику. Он считал положения математики аналитическими. Если бы он в этом случае был прав, они действительно были бы аподектическими. Хотя отсюда нельзя было бы сделать никакого вывода о способности разума также и в философии строить аподектические суждения, а именно такие, которые были бы синтетическими, как закон причинности. Но если бы допускали всеобщий эмпиризм принципов, то сюда бы была включена и математика. Но если математика впадает в противоречие с разумом, который допускает только эмпирические основоположения, как это неизбежно в антиномии, так как математика неопровержимо доказывает бесконечную делимость пространства, чего эмпиризм допустить не может, то величайшая возможная очевидность демонстрации оказывается в прямом противоречии с мнимыми выводами из эмпирических принципов. И тогда можно спросить, как спрашивает слепой Чеслдана. Что меня обманывает, зрение или чувство? Ведь эмпиризм основывается на чувствуемой, а рационализм — на усматриваемой необходимости. Таким образом, общий эмпиризм оказывается истинным скептицизмом, который в таком неограниченном значении ошибочно приписывали Юму, так как он, по крайней мере, оставлял за математикой более надежный критерий опыта. Имена, указывающие на принадлежность к секте, во все времена заключали в себе много искажений смысла. Примерно так, как если бы сказали «Н – идеалист». В самом деле, хотя он не только обязательно допускает, но даже настаивает на том, что нашим представлениям о внешних вещах соответствуют действительные предметы внешних вещей, он все же утверждает, что форма созерцания их присуща не им, а только человеческой душе. Скептицизм же, безусловно, не допускает никакого критерия опыта. Такой критерий всегда может быть только в априорных принципах, хотя опыт состоит не только из чувств, но и из суждений. Но так как в наш философский и критический век вряд ли можно относиться к этому эмпиризму серьезно, и он, надо полагать, выдвигается только ради упражнения в способности суждения и для того, чтобы через контраст показать более отчетливо необходимость рациональных априорных принципов, то можно поблагодарить и тех, кто желает заниматься этой, вообще-то, малопоучительной работой. Видение. Об идее критики практического разума. Теоретическое применение разума занималось предметами одной только познавательной способности. И критика разума в отношении этого применения касалась, собственно, только чистой познавательной способности, так как эта способность возбуждала подозрение, которое потом и подтверждалось, что она слишком легко теряется за своими пределами среди непостижимых предметов или же противоречащих друг другу понятий. Иначе обстоит дело с практическим применением разума. Здесь разум занимается определяющими основаниями воли, а воля — это способность или создавать предметы, соответствующие представлениям, или определять самое себя для произведения их. Безразлично, будет ли для этого достаточно физическая способность или нет, то есть свою причинность. В самом деле, здесь разум может по крайней мере дойти до определения воли и всегда имеет объективную реальность постольку, поскольку это зависит от воления. Здесь, следовательно, первый вопрос таков. Достаточно ли одного лишь чистого разума самого по себе для определения воли, или же он может быть определяющим основанием ее только будучи эмпирически обусловленным? И вот появляется здесь понятие причинности, обосновываемое критикой чистого разума, хотя и не могущее быть показанным эмпирически, а именно понятие свободы. И если мы можем теперь найти основание для доказательства того, что это свойство действительно присуще человеческой воле, и таким образом также и воле всех разумных существ, то этим было бы доказано не только то, что чистый разум может быть практическим, но и то, что только он, а не эмпирически ограниченный разум, есть, безусловно, практический разум. Следовательно, здесь мы будем иметь дело с критикой не чистого практического, а только практического разума вообще. В самом деле, чистый разум, если только будет доказано, что таковой существует, не нуждается ни в какой критике. Он сам содержит в себе путеводную нить для критики всего своего применения. Следовательно, критика практического разума вообще имеет своей обязанностью удерживать эмпирически обусловленный разум от притязания, будто исключительно он один служит определяющим основанием воли. Применение чистого разума, если не подлежит сомнению, что таковой существует, только имманентно. Эмпирически обусловленное же применение, которое притязает на единовластие, трансцендентно и проявляется в требованиях и заповедях, которые совершенно выходят за пределы разума. А это прямо противоположно тому, что можно было сказать о чистом разуме в его спекулятивном применении. Но так как все еще имеется чистый разум, познание которого лежит здесь в основе практического применения, то и деление критики практического разума, согласно общему плану, должно соответствовать делению критики спекулятивного разума. Следовательно, мы будем иметь в ней учение о началах и учение о методе, а в учении о началах будем иметь в качестве первой части аналитику, как правило истины, и диалектику, как изложение и устранение видимости в суждениях практического разума. Но порядок в подразделении аналитики будет уже обратным тому, который был принят в критике чистого спекулятивного разума. Дело в том, что в данной критике мы, начиная с основоположений, будем идти к понятиям и уже от них, где возможно, к чувствам. В критике же спекулятивного разума мы должны были начинать с чувств и заканчивать основоположениями. Основание этого, в свою очередь, лежит в том, что теперь мы имеем дело с волей и должны рассматривать разум не в отношении к предметам, а в отношении к воле и ее причинности. Так как основоположения об эмпирически необусловленной причинности должны составлять начало, сообразно с которым единственно и можно попытаться установить наши понятия об определяющем основании такой воли, о ее применении к предметам и, наконец, в отношении к субъекту и его чувственности. Закон причинности из свободы, то есть какое-то чистое практическое основоположение, здесь неизбежно составляет начало и определяет предметы, к которым оно только и может иметь отношение.